Школа гудела. Сегодня все только и говорили, что о Захаровых, о непонятной гибели и матери, и дочери. Откровенно побаивались за Женьку. Высказывали разные версии и самые нелепые домыслы. История обрастала легендами. Представители же органов побывали и у директора, и по классам успели пройтись, задавая почти одни и те же вопросы. В душе у Саши с новой силой нарастала тревога. Теперь и она не верила во всесилие доблестной милиции. Вот дура-то была, когда Севку уму-разуму учила. Ей бы самой у него поучиться. С такими мыслями она и поднялась к директору. Устроит Брутич Дашу или нет, еще не ясно. А проверить обстановку на Кальзисе Александра обещала. «Галина Дмитриевна, здравствуйте, вы сейчас свободны?» «Да, Александра Михайловна, заходите». «Нет, вы подумайте. Парень за месяц один остался. Надо к нему зайти. Как он?» «Я была у него. Трудно ему, но держится. Он крепкий, надежный человек. Я не думаю, что сломается». «Может, ему деньгами помочь или еще как-нибудь?» «Ребята ему помогают. А деньги, я думаю, будут не лишние. Вы сами организуйте это как-нибудь. С бухгалтерией сейчас договорюсь. Я сегодня не в себе. Тут ко мне заходил один товарищ в погонах. Все настроение испортил. Все роет под нашу школу, наркотики ищет. Захарова, говорит, в вашей школе наркоту брала. Прямо охрипла вся, пока доказывала, что наши дети этим не интересуются». «Зря вы хрипели. Интересуются еще как». «Да нет, Александра Михайловна, неправда это». «Правда. И Захарова действительно наркотики постоянно брала около нашей школы». «Что вы говорите? Неужели?» «Галина Дмитриевна, ну что вы в самом деле? Об этом знали все. И вы, простите, не исключение». Саша поморщилась от неприкрытой фальши директрисы. «Непонятно только, зачем вы сознательно мешаете следователям? Мне думалось, мы их сами о помощи просить должны. Это же в наших интересах». «Вы меня учить пришли? Или по другой какой надобности?» Лицо Галины Дмитриевны стало ледяным и непроницаемым. «Вот дура, кто за язык тянет? Теперь просить бесполезно, проверено неоднократно». Александра молча вышла. Возле ее кабинета стояли ребята. Ждали очередного заседания клуба, а проще говоря, надо было поговорить, выплеснуться. Саша видела сегодня и тех, кто не был клубовцем. «А мы вас уже давно ждем. Вы знаете про Женьку?» «Да не про Женьку, а его сестру!» С разных сторон посыпались голоса. «Тише, тише, ребята, все я знаю», успокаивала учеников Александра. «Кто-нибудь сегодня заходил к Захарову?» «Так ведь он сейчас на работе, а вчера я был», привычно доставал блокнот Севка. «Я тоже заходил», мотнул головой Санька Крутов. «Только злится он. Чего вы меня все пасете? В петлю, орет, не полезу. Никто меня не прирезал. А на ваши унылые рожи смотреть уже сил нет». «А нафига ты рожу унылую корчил?» взорвался Вовка. «А что мне к нему с песнями вваливаться?» «Да нет, ребята», — грустно покачала головой Александра. «Еще не придумали таких слов, чтоб от горя излечивали. Да и Женю понять можно. Боится себя жалеть и другим не позволяет». «Или просто боится». «Что ты сказала, Света?» Александру настолько держала в плену это ощущение, что она даже вздрогнула. «Я сказала, что он просто боится, и это тоже понять нетрудно». «Чего трещите? Боится, не боится? Захарыч мужик сильный и трусом никогда не был», — не выдержал Севка. «Конечно, трудно ему, так ведь он понимает, что Танька сама в своей смерти виновата. Он уже и деньги на лечение наскреб, и билеты купил. Чего бы ей не продержаться денек-другой, так нет. Она к Витьке побежала, в пятую. Вот и не вернулась». «Подожди, Сева, к какому Витьке? Когда бегала?» — насторожилась Александра. «Да в самый тот день и прибегала, а больше ее никто не видел. Это мне гоблин. Ванька Габлов рассказывал. Она приходила к Михаилу Алексеевичу в мастерскую. Наверное, ширнуться захотела, потому что дергача спрашивала. А дергач по наркоте безотказный малый. Значит, говоришь, у Михаила Алексеевича была. На Сашиной душе опять заскребли кошки. Да это не я, это гоблин говорит. А что, ребята, давно мы черный ящик не вскрывали? Вдруг ни с того ни с сего выдала Александра. В четверг открывали. Ну, в четверг. Можно и чаще. Будем ближе к народу. Чего Саша ожидала от почты, она хорошо знала. Вовка притащил ящик и высыпал на стол кучу корреспонденции. Александра торопливо пробегала глазами по развернутым листкам и передавала ребятам. Так, я давно хотела... А Слабовым вы занимаетесь? Все не то, не то, нет. Те проклятые буквы не попадались. Но облегчения она не испытывала. Сегодня же зайдет к Михаилу Алексеевичу. Ей все-таки надо узнать, откуда у Татьяны взялся этот злополучный листок. Может, кто-то из ребят еще что-нибудь вспомнит. Клубовцы разошлись рано, около 7. В это время работа в ремонтной мастерской и не думала прекращаться. В большом гараже несколько чумазых ребят деловито возились с промасленными железяками, которые гордо называли запчастями. «Толя», — подошла Саша к небольшому рыженькому пацану, — «ты во вторник работал здесь?» «Неа, я только с пятницы». Толя и не собирался отрываться от дела ради такой пустяковины, как разговор с учихой. «Толь, ну подожди ты крутить. А кто работал во вторник?» «Александра Михайловна! За какие грехи в наш ад?» Приветливо улыбаясь, подошел Михаил Алексеевич. Подтянут, аккуратно подстрижен, карие глаза искрятся радушием. Ничего удивительного, что в него влюблены все ученики, и даже директор не обделяет своим вниманием. «Здравствуйте, Михаил Алексеевич! Я вас очень прошу, вспомните, пожалуйста, кто работал здесь во вторник прошлой недели?» «Вспомнить не вспомню, но мальчишки сами ведут журнал посещений. У нас ведь хоть и небольшие, но деньги зарабатываются, поэтому учеты, отчеты всевозможные ведутся. А вы что, тоже по поводу Тани Захаровой? Из нас по этому вопросу кто только душу не тряс?» «Да». «Я по поводу Тани», — согласилась Саша. «Она, говорят, была у вас во вторник». «Ну, раз говорят, значит, была. Только лично я с ней не встречался». Беседа Дворневу начинала не нравиться. «Александра Михайловна, ну вам-то это зачем? Я могу понять ментов этих, работа у них такая. А вас куда повело?» Александра сама понимала, что выглядит достаточно глупо. Эдакий самопальный Шерлок Холмс. Но уходить просто так не собиралась. «Мне очень нужно. А кто ее мог видеть?» «Да вы сами и спросите». Саша поспрашивала у ребят, но никто Таню в тот день не видел. А Габлова Саша не нашла. «Ничего, я этого гоблина прямо с уроков вызову».